которого родила от собственного отца, то есть братом своим, старшая дочь Лота. Это был тоже не такой уж безупречный союз. Да и кровном родстве тут не могло быть речи, потому что Лот был не братом Авраама, а только его прозелитом. Впрочем, он тоже происходил от Адама, и даже, несомненно, от Сима, коль скоро прибыл из Междуречья. Кровное родство всегда можно обнаружить, если твое поле зрения достаточно широко. Итак, все сыновья, как мы знаем, привели жен своих в отчий дом. А это значит, что по мере того, как шли дни, стойбище вокруг волосяного дома Иакова в роще Мамре, близ Кириат-Арбы и наследственной усыпальницы, вырастало, и потомки, согласно обетованию, как кишели у колен Иакова, когда величественный старик это разрешал, а он по доброте своей это порой разрешал и ласкал внуков. Ласкал же он главным образом детей Вениамина, ибо Туртурра, коренастый парнишка, все с теми же доверчивыми серыми глазами и металлически блестящим шлемом густых волос, стал вскоре отцом пятерых сыновей, рожденных ему его арамеянкой, и одновременно других малышей, которых приносила ему дочь Симрона, а Иаков оказывал предпочтение внукам Рахили. Но не считаясь ни с их наличием, ни с отцовским достоинством Бенони, он обращался со своим младшим все еще как с ребенком, опекал его как малолетнее дитя, всячески ограничивал его свободу передвижения, чтобы с ним ненароком не случилось беды. Он редко отпускал даже в город, в Хеврон, даже в поле, а не то, что в поездку по стране того, кто остался у него от Рахили, которого он любил, правда, далеко не так, как Иосифа, так что мог не опасаться из-за него ревности сверху, но который, когда тот прекрасный погиб в пасти дикого зверя, стал единственным сокровищем его тревоги и его недоверия, отчего Иаков поистине не спускал с него глаз и не мог и часа прожить, не зная, где Вениамин и что он делает». Тот с грустной покорностью сносил этот надоедливый надзор, не способствовавший его авторитету супруга, и, выполняя капризы Иакова, являлся к отцу по нескольку раз в день, ибо если он этого не делал, отец сам приходил поглядеть на него. Приходил, опираясь на посох, хромая из-за раненого бедра, а между тем и Вениамин, разумеется, это знал, ибо в двойственном поведении старика это сказывалось, чувства, питаемые к нему Иаковом, были очень и очень противоречивы и представляли собой странную смесь бережности и злопамятства, поскольку отец в сущности не переставал видеть в нем матери-убийцу, орудие, которым воспользовался Бог, чтобы отнять у него Иакова Рахиль. Имелось, правда, у Бенони и одно большое преимущество перед всеми живыми еще братьями, помимо того, что он был самым младшим. И для склонного к мечтательным ассоциациям Иакова преимущество это было, пожалуй, лишним поводом не отпускать Вениамина из дому. Тот находился дома, когда Иосиф погиб в мире. А насколько мы знаем Иакова, эта равнозначность пребывания дома невинности, безусловному неучастию в злодеянии, совершенном вне дома, вполне могла приобрести в его уме символический характер, требовавший, чтобы Вениамин был всегда дома, в знак и в доказательство этой невиновности того, что только на него младшего не падало ни уемное, ни избывное подозрение. Подозрение, которым, как знали другие, томился Иаков. Подозрение, как они знали, оправданное, хотя и неверное, будто растерзавший Иосифа вепри, был зверем о 10 головах. И Вениамину надлежало оставаться дома в знак того, что уж 11-ти-то голов у этого зверя наверняка не было. А может быть, не было и 10. О том знал Бог, а Богу вольно было молчать. И со временем, когда прошло много дней и много лет, этот вопрос потерял важность. Потерял прежде всего потому, что, перестав спорить с Богом, Иаков постепенно пришел к мнению, что Бог вовсе не заставлял его принести в жертву своего Исаака, а что он, Иаков, принес его в жертву по собственному почину. Покуда сильна была первая боль, эта мысль не приходила ему в голову. Ему казалось только, что с ним поступили жестоко и несправедливо. Но когда боль утихла, когда горе стало привычным, когда смерть показала свои преимущества, ведь под ее защитой и в ее лоне вечно 17-летнему Иосифу уже ничего не грозило, Эта мягкая, патетическая душа не на шутку уверовала в свою способность принести авраамовскую жертву.